Глава вторая. Яна. Всю дорогу до дома Боря держал мою руку в своей. Новая машина еще пахла свежестью, немного пластиком и натуральной кожей. Приборная панель тускло подсвечивала лицо Бориса, делая его черты более мягкими, сглаживая острый подбородок и слегка сжатые губы. Он уверенно вел машину в вечернем потоке и большим пальцем поглаживал мою ладонь. Еще при первой встрече с Федоровым я отметила, насколько он симпатичный мужчина. В целом он уверенный в себе бизнесмен, харизматичный шутник и прекрасный любовник. Слегка разомлев от выпитого вина и его внимания, расслабленно откинулась в суперудобном кресле, прежде удостоверившись, что сынок хорошо себя ведет. А Сашка быстренько так освоился. Прилег на сиденье, как на большом диване, и сладко заснул, засунув указательный палец в рот. Прелесть просто. Это значит, что мне предстоит целая битва с маленьким хулиганом за то, чтобы скорее его уложить спать. И я ее точно проиграю. Знаем, плавали. Мой сын — моя гордость, поддержка и опора. Мой единственный мужчина, которого я буду любить всегда, даже если он будет далеко. Когда-то давно я точно так же думала, но о другом мужчине. А он мне преподал самый жесткий и страшный урок. Больше такого не повторится. Поклялась и сдержу свое слово. Я повзрослела, поумнела, и на жизнь теперь смотрю по-другому. Но урок принят и усвоен. Теперь и навсегда в моем сердце из мужчин будет только сын. С Борисом все обстоит одновременно просто и до чертиков сложно. Я не люблю его и, наверное, никогда не смогу полюбить. Ведь когда любовь входит в твою жизнь, не путать с влюбленностью. Все же там другое. Ты это понимаешь на всех уровнях и всеми органами чувств. Не просто рвется сердце от этого великого чувства. Ты сам весь разрываешься от невозможности его держать внутри. Мало просто видеть любимого. Нужно больше. И это сильнее самого страшного наркотика. Было, знаю. Ломало потом очень сильно. Поэтому с Борей по-другому. Мне с ним рядом хорошо до одури. Мне безумно приятно, комфортно. Секс у нас замечательный. Возможно, даже небольшая влюбленность с моей стороны. Но не любовь. Я честна с ним. Он знает, поэтому не требует и не давит с ответом на его признание. «Приехали. Помочь с бандитом?» Я повернулась назад и улыбнулась. Мой мужчинка сладко посапывал, и ему было очень хорошо. «Спасибо, Борь, но мы сами. Надо его разбудить, и он ножками потопает. А потом у меня будет весь вечер. Мам, мама, ну мам!» Передразнила Сашку. «Ну смотри, мне не тяжело. А может, и на кофе останусь?» Боря поиграл темными бровями, явно напрашиваясь. Мягкие губы растянулись в нежные улыбки, но его планы резко изменились. Телефон требовал внимания. «Слушаю. Привет, Катюшка. Как ты?» «Понял, детка. Скоро приеду. Все нормально?» «Да, дочка попросила приехать, а по дороге заехать в канцелярский магазин». Боря криво улыбнулся, поворачивая свой гаджет ко мне экраном. «Список уже прислала». «О, ясно. Дочке нельзя отказывать». Улыбнулась. «Напиши потом. Буду ждать». Провела ладошкой по его гладкой щеке и легко поцеловала в губы. «Обязательно». Мы вместе вышли из машины. Боря придержал дверь, пока я будила Сашу. Сынок с неохотой открыл глаза, сладко зевнул и улыбнулся. Боря проводил нас до дверей подъезда, пожал Саше руку, и мы поднялись на свой этаж. «Так, Александр Назарович, мыть руки, а потом мультики». Грозно свела брови. «Мне тоже нужно время на себя любимую. Безумно захотелось хоть недолго понежиться в ванной, расслабить тело после долгого дня сидения в одной позе. А еще надо кое о чем подумать». Не знаю почему, но просьба утверждения Бори вызвала во мне интерес и волнение. Сродни тому, что ты осознаешь, что что-то вскоре случится, но не можешь понять, хорошее это или лучше бежать и прятаться. Сын дал мне полчаса блаженства в ванной, а потом понеслось. «Мам, я хочу чаю. Мам, почитай мне сказку. Мам, полежи со мной». Когда Санечка уснул, сама чуть рядом с ним не провалилась в крепкий сон. Поправив одеяло, поцеловала сына в лобик и вышла из детской. Сон внезапно испарился. Да и рановато еще спать укладываться. Заварила себе чай с мятой и удобно устроилась на широком кухонном подоконнике. Мое любимое местечко с отличным видом на реку Кубань вдалеке и освещенный благоустроенный двор. Я смогла сделать то, что почти 5 лет назад казалось нереальным. Я вернулась в Краснодар, купила эту квартиру и смогла доучиться. Да, звучит классно, но чего мне это стоило? Тогда, с грудным ребенком на руках, с 2 огромными сумками вещей, с красными и потухшими глазами, я вернулась в родной Лабинск к бабушке. «Яночка!» Стоило переступить деревянный порог маленького домика и сразу втянула такой родной аромат свежевыпеченного хлеба. Бабушка спешила ко мне, срывая с себя фартук и протягивая руки к Саше. Она без слов все поняла, притянула к себе и поцеловала в щеку. «Бабуль, мы поживем с тобой?» «Конечно, внученька, конечно! Мой сладкий устал!» Она понесла Сашу в свою комнату, сразу расстегивая его комбинезончик. «Яночка, после твоего звонка я все ночи плохо сплю. Переживаю за вас». «Бабуль, ты прости, что вот так...» Снова навернулись слезы. «В Краснодаре мне не по силам было остаться. Моя мама умерла 4 года назад. Молодая женщина, которая должна жить и жить. Но вместо нее живет убийца, который, пьяный в хлам, сбил ее вечером, возвращавшуюся с работы. Нашли его, осудили, дали 5 лет срока в колонии. Вот только маму мне никто не вернет. Осталась только бабушка. Папу своего я никогда не знала. Пыталась у мамы спрашивать, но скоро поняла, что это слишком болезненная для нее тема, и перестала. «Внученька, ну какой Краснодар с малышом? Ты правильно сделала. Тут я в помощь, свежий воздух, двор свой. Справимся, моя красавица». Бабуля снова обняла меня и повела на кухню, оставив Сашку спокойно спать. Так и было. Мы справлялись. До родов взяла академотпуск в КГУ. Хоть мне оставался последний год, но с малышом я бы не потянула. А после и вовсе перевелась на заочное, которое удачно окончила по профессии педагог младших классов. И ни разу не пожалела, что выбрала эту стезю. С самого детства я чувствовала свое призвание. Но и работа мамы тоже поспособствовала четкому выбору профессии. Мамочка всю жизнь отдала деткам, работая логопедом в детском саду. Я же решила стать преподавателем. У бабули было хорошо. Сынок рос богатырем на домашних разносолах и свежем вкусном воздухе. Я же работала над собой и своими чувствами, эмоциями, порванными в один момент. Снова собирала по кусочкам сердце, разлетевшееся на мелкие осколки, и склеивала в новое с грубыми рубцами. С каждым днем становилось легче дышать, а забота о самых близких не давала времени на самокопание и жалость к себе. Мой брак рухнул, но жизнь продолжалась. Другая жизнь, в которой и я стала другой. Но все же просто сидеть после окончания обучения я не могла и не хотела. Да и Сашке пора было в садик идти. А бабуля все чаще фыркала на мои планы на будущее. Алиментов от Северова нам попервой хватало впритык, но очень выручала пенсия бабушки. И все же так жить, объедая и тратя деньги старого человека, было ниже моего достоинства. Поэтому действовала решительно. Обзвонила знакомых, подала резюме на многие сайты по трудоустройству. Работа не стала себя долго ждать. В садик требовался воспитатель, причем срочно. А меня устраивали условия, зарплата, место для ребенка-сотрудника, полный соцпакет и расположение в спальном и тихом районе города. На первое время удалось снимать однокомнатную квартиру. Год я держалась на своей зарплате и тех деньгах, что были положены по закону от бывшего мужа. Не шиковало, нам с сыном хватало для комфортной жизни. Пока на мой счет с регулярностью в месяц не стала падать кругленькая сумма. И это пугало. Таких денег я никогда не видела. От кого они, узнать не удалось. Банк лишь отговаривался закрытым траншем. А больше мне никто не мог помочь и объяснить. Сумма росла на счете, время шло, а я ждала худшего, которого так и не случилось. «Яна Сергеевна?» «Да», — ответила на звонок от неизвестного номера. «Вас беспокоит адвокат Хачатуров Петр Семенович. Я доверенное лицо моего поверителя, и мне бы надо с вами встретиться». Какого поверителя? Этот человек попросил не раскрывать его. Вы можете подъехать по адресу Красная, 132, завтра в 11 часов? Я постараюсь. Хорошо, буду ждать встречи. До свидания. И вот на этой встрече я узнала, что средства, поступающие на мой счет, именно мне. И они мои. Но и это не все. Деньги и дальше будут каждый месяц капать в том же размере. И это был приятный шок. И сколько я ни пыталась выведать у пожилого адвоката и его поверителя, успеха не добилась. Яна Сергеевна, у меня есть четкие распоряжения, которые я не могу нарушать. Уж простите. Адвокат развел руками, ставя жирную точку. А, и последнее. Если у вас возникнут какие-то юридические сложности во всех вопросах, повторюсь, во всех, то вы можете смело обращаться ко мне. Мои услуги для вас полностью оплачены на неопределенный срок. Спасибо. Несколько дней не могла прийти в себя, прокручивая полученную информацию, гадая, кто мог быть моим финансовым ангелом. Но в голову ничего не шло. Бабушка тоже не помогла, но дала отдельный совет. Если дают, то надо брать. И я приняла этот совет. Купила квартиру. До субботы оставалось пару дней. Размышляя над просьбой Бори, раздумывала над своим внешним видом. Это было мое первое такое официальное мероприятие, где я выступала в роли второй половинки своего мужчины перед его бизнес-коллегами. Обычно Боря сам вел встречи и переговоры. Мы же с ним проводили время по-другому, только вдвоем. Что ж, пора начинать и привыкать. Платье или брючный костюм? Этот вопрос мучил меня эти дни. И в платье мне хорошо, и кремовый брючный костюм с топом сидели на мне шикарно. Так сказала Софа, а Ольга поддержала. В пятницу удалось вырвать несколько часов днем и пообедать с подругами. С Софьей мы работали вместе. Она начинала, как и я, с младшего воспитателя. Сейчас заместитель заведующий по организационным вопросам. Если проще, Соня занимается деньгами и мероприятиями, а также спонсорами. С Ольгой же дружба у нас недолгая, но очень близкая. Переехав обратно в Краснодар, в один из прекрасных дней мы с сыном зашли в магазин. Я на время, на секундочку отвлеклась, а мой трехлетний разбойник решил с соком прогуляться между вешалками с дорогими вещами. Спасла меня Оля. Привела Сашу за руку, когда я в панике стала метаться по магазину. Несколько тысяч раз я извинилась перед ней, а после, как-то плавно, мы разговорились на тему детей и нелегкой жизни матерей-одиночек. У Ольги накануне был тяжелый развод. Двое маленьких детей и бывший муж-тиран, возомнивший себя крутым мужиком за счет женщины. Спасибо законодательству и ее дальновидности, что в свое время заключила брачный договор по настойчивой просьбе отца, а то так бы и осталось ни с чем. Сейчас Турова счастлива своей свободе и расширению бизнеса, а мы с Соней счастливы за нее вдвойне. Я все же за платье. Софа настаивала на своем, продолжая сыпать аргументами, отвлекаясь на свой обед. В конце концов, ты не бизнес-леди, как наша Оля. Ты вечно в брюках. Прости. Софа вскинула руки, когда Турова высоко подняла брови. Ты красивая молодая женщина, Ян, с шикарной фигурой и лицом модели. Этим надо пользоваться. Уверена, Борька твой слюной захлебнется, когда наденешь то изумрудное платье. Кстати, Оль, оно еще не куплено? Нет, ждет Яну. Ладно, я согласна со Шведовой. Ты должна надеть платье. Хорошо, определились. Но тут загвоздочка. Девочки синхронно наклонили головы в вопросе «какая?». «Мне не по карману такое платье». «Пф, проблема тоже мне», — Ольга махнула рукой. «Вечно прибедняешься. Но я могу его тебе подарить, скажем, на день рождения». «Ага, который через полгода?» «Нет, деньги есть, но, если честно, жалко такую сумму отдавать». «Это платье того стоит. Ян, мозги не делай. Звони своему Бореньке и пусть оплачивает. Это ведь он инициатор таких трат». Ольга ехидно улыбнулась, а Соня закивала в поддержке. Хотя здесь они были солидарны, в остальном вечно спорили. «Я даже 20-процентную скидку сделаю». «Искусительница». «Есть такое. Давай, звони прямо сейчас. Уверена на все 1 000 000 000%, что ему будет такое в радость». Возможно, ты и права, но я как-то привыкла только на себя рассчитывать. Пора отвыкать. Твой мужик имеет кучу денег, готов тебя на руках носить и баловать. Так почему бы немножко не попользоваться этим? Настаивала Ольга. А потом множко, добавила Софа, поправляя свое светлое каре. Уговорили. На удивление, вернее, мой малый шок, Боря даже не дал мне договорить. Тут же согласился, и через минуту мне пришло оповещение, что на счет упала сумма даже больше стоимости платья. А потом и сообщение от него, чтобы купила самое сумасшедшее эротическое белье под это платье. «Ну, красавчик, а ты боялась!» Подруги расцвели, когда я им показала сумму и Борина сообщение.